Почему я грустный такой? Ты опять идешь стороной. Снова опускаю глаза. Не могу двух слов я связать. Как же объяснить ей, что живу мечтою о ней? Должен я решить, быть или не быть? Таня плюс Володя Милок сердце со стрелой лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. На меня в обиде сосед, он в подъезде выключил свет. На него я зла не держу, в темноте вздыхая пишу. Чтобы ты узнала о любви несчастной моей, напиши ответ, любишь или нет. Таня плюс Володя Милок лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. Плюс Володя Милок выводит сердце со стрелой лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя Милок выводит сердце со стрелой лучше всяких слов.